Вопрос поставлен был прямо. Я почувствовал, что передо мной стоял человек, который, очевидно, выговорил то, что долго лежало у него на душе, и что он сотни раз обдумывал, прежде чем переступить мой порог. Я ответил, что очень рад познакомиться, обстоятельно поговорить, и что для изучения освободительного движения может быть полезен каждый человек, а особенно служащий в департаменте полиции, если только он хочет искренне откликнуться на наш призыв. Мой собеседник стал говорить, что он мог бы быть полезным в некоторых эсеровских практических делах. Но я его остановил словами: «Я литератор. Занимаюсь изучением истории освободительного движения. Никаким партиям не принадлежу. И лично я буду с вами говорить только о том, что связано с вопросами изучения истории освободительного движения и вопросами, так сказать, гигиенического характера, выяснением провокаторства, например, в прошлом и в настоящем». Мой собеседник, очевидно, не ожидал, что я сведу разговор на такие как будто безобидные темы, и мне пришлось очень долго ему объяснять, что его услуги как человека, служащего в департаменте полиции, могут иметь огромное значение для изучения истории освободительного движения и для агитации на современные политические темы. Мои надежды на агитацию и на Думу особенно его изумляли. Он твердил, что Думу через месяц-полтора разгонит, что жандармские силы мобилизуются всюду, что вероятию военных, крестьянских и рабочих восстаний не придают никакого значения, что предстоит жестокая реакция и так далее. Он никак не ожидал, чтобы я возлагал такие надежды на литературу и заботам о ней отводил столько места в наших переговорах. Мой новый знакомый во время первой же встречи хотел рассказать свою биографию. Но я его остановил, сказав, что это пока для меня не нужно, так как я буду говорить с ним только на литературные темы. Он отрекомендовался мне Михайловский. Я лишь через несколько месяцев узнал, что это был Михаил Ефимович Бакай. Меня, конечно, занял вопрос о мотивах, которые привели Бакая ко мне. Я его спросил об этом. Он ответил мне, что на службу в департамент полиции он поступил случайно, всегда там чувствовал себя чуждым человеком, так как характер службы был ему ясен. Служил там по инерции, пока события последнего времени не раскрыли ему глаза, и что далее оставаться на службе не было сил. Еще в 1905 году он делал попытки переговорить с революционерами, но ничего из этого не выходило. Ему не поверили. Он сказал мне, что к решению прийти ко мне ему привело одно лишь желание быть полезным освободительному движению, и что он не имеет в виду каких-либо личных интересов. В денежном отношении он обеспечен прекрасно. Бюрократическая карьера у него обеспечена. Если бы он желал продолжать службу, он сам упомянул о возможности провала, но сказал, что это его не останавливает и что оставаться на службе ни в коем случае не считает более возможным. Когда Бакай говорил об охранном отделении и в ярких красках рисовал, что скрывалось там за его стенами, я часто прерывал его словами: «Да-да-да-да».